Глава 13. Разумеется, никто не послал бы Тарота на разведку без инструкций. Их он получил, но сам для себя посчитал необходимым также проверить собственные навигационные способности. С этой целью он вылетел в погожий день, дабы с большой высоты видеть берег, и с радостью убедился, что чувство направления осталось неизменным. Инструкции же отличались по понятиям драконов вольностью. Правда, Симаков показал крылатому разведчику карту Черного моря и ткнул на Босфор. Задание же было выражено примерно так. «Тарот Гаринович, вашей главной задачей, полагаю, остаться незамеченным противником. Во всяком случае, если погода будет облачной, то подлетать надлежит, прячась. Название вы прочитать, конечно, можете, но не ценой вашего обнаружения. Постарайтесь запомнить вид кораблей, позднее вы их нам нарисуете. Хотя нет, я вам дам на время справочную книгу с силуэтами, это все же лучше, чем ничего. Но если вы сочтете, что риск неприемлем и велик, ограничьтесь пересчетом кораблей противника. Если я правильно понял Тифора Ахмедовича, то это вы можете сделать, даже будучи в облаках». Дракон кивнул. «И, конечно, никаких боевых действий». «Владимир Николаевич, я этого и не собирался делать». Крылатый разведчик вылетел, когда восточное небо над горами только-только начало светлеть, и вернулся поздно вечером. На следующее утро дракон выдал то, что с натяжкой можно было бы назвать докладом. В пещере вокруг каменного стола разместились сам Тарот, представитель землян, лейтенант Симаков, а также капитан Риммер, лейтенант Малах и магистр Тифор. Наибольшую трудность представлял перевод драконьих представлений на человеческий, точнее на земной. Обсуждение выглядело примерно так. «А если считать от поворота на восток, это какая по счету бухта? Нарисовать можете?» «Зачем? Вот карта». «Так это Золотой Рог. Те корабли с трубами, на которые, как вы говорили, входили люди с мешками, у какого пирса стояли?» «Уголь грузили. Тут без вопросов». «Интересно. А продовольствие?» «А, нельзя одновременно». Между тем, погрузка продовольствия как раз и была бы несомненным признаком скорейшего выхода в море. Симаков про себя отметил, что это еще предстоит выяснить. К сожалению, в полный штиль дракон не смог разглядеть флаги. Он, правда, утверждал, что все они были с красным цветом, но, как на грех, этот цвет имелся на флагах и Турции, и Франции, и Англии. Иначе говоря, только разведывательный корабль мог доставить полный набор сведений. Нахимов был очень занят, поэтому командира морского дракона принял контр-адмирал Истомин. Приказ поступил краткий и категоричный. «Приказываю произвести разведку вблизи Босфора. Риск для корабля запрещаю. Посему в бой без необходимости не вступать». «Ваше превосходительство, разрешите опробовать вооружение на дальней дистанции. Осмелюсь доложить, риска при этом никакого». Истомин чуть задумался, потом ответил. «Повторяю, без малейшего риска. Никаких повреждений быть не должно». В самый последний момент доставили кристаллы для защиты. Тифор вызвался установить их на нужные места уже на ходу. 5 апреля морской дракон вышел в море, а рано утром 6 апреля три парохода фрегата, английские «Один» и «Донтлес», французский «Эридис», первыми вышли из Босфора навстречу русскому разведчику. Правда, они сами об этом не подозревали. Командором этого отряда назначили французского капитана. Вслед за ними шла эскадра. 7 пароходов-фрегатов, 19 линейных кораблей и 2 транспорта под командованием адмирала Гамилена. У них был приказ атаковать Одессу. Командир дракона отнюдь не собирался напрягать экипаж и двигатели. Железный корабль шел ходко, но без особой спешки, делая 16 узлов по лагу, даже без постановки гладкой волны. «Три корабля прямо по курсу!» От крика сигнальщика в рубку поспешили и подхватенный офицер, им был лейтенант Мешков, и все прочие высшие чины. Своих в этих водах не могло быть по определению, но пока что над горизонтом были видны только мачты. Судя по отсутствию дыма, неприятель шел под парусами. Не прошло и четверти часа, как над горизонтом уже стали видны корпуса 3 противников, а на расстоянии не более 2 миль за ними шла целая эскадра. Командир взялся за подзорную трубу. «2 англичанина, 1 француз», — объявил он. «Трубы виднеются, но дыма нет. Значит, котлы холодные. Полагаю, узлов 11 на полном ходу дадут, а то и 12». Мичман Щёберг чуть заметно качнул головой. «Осмелюсь возразить, Владимир Николаевич. Сейчас идут бакштагом, да только ветер слабоват. И 9 узлов не делают. Даже когда пар дадут, и то в 12 сомневаюсь». И поскольку именно второй помощник исполнял обязанности штурмана, то он добавил. «По счислению, не более 40 миль от входа в Босфор». Казалось, Симаков был всецело поглощен зрелищем идущей навстречу эскадры и потому никак не отреагировал на слова мичмана. Но тут командир оторвался от подзорной трубы, и на лице его появилась улыбка, в которой начисто отсутствовала доброжелательность. «Она что, зубастый?» — несколько двусмысленно шепнул младший унтер Зибаков, стоявшему рядом боцману. Тот согласился. «Точно, зубастый!» С этого момента прозвище прилипло. Характер улыбки подтвердился. «Корабль к бою!» Эта команда была хорошо усвоена экипажем. На учениях командир был достаточно требователен, и нижние чины затвердили порядок действий накрепко. Матросы довольно быстро сняли рамы со стеклами, отнесли их в трюм, а другая группа поставила тяжеленные броневые заслонки. На самом деле эта броня, конечно, таковой не являлась. Обычная низкоуглеродистая сталь без термообработки. Но и для капитана Риммера, и для российских моряков сама концепция бронирования боевого корабля с помощью специально подготовленного металла была в новинку. Дверь в рубку до особой команды оставили открытой. Несомненно, на кораблях противника заметили морского дракона. Последовал интенсивный обмен сигналами. Из трубы «Иридис» повалил черный дым. Здесь и далее название «Иридис» употребляется в женском роде, поскольку в переводе на русский оно означает «Эвридика». Капитан Мерсье отсигналил англичанам, что сам займется преследованием. Француз радовался, что победу не придется ни с кем делить. Победу при Синопе он считал не успехом русских, а провалом турок. Зная о превосходном состоянии машины и котлов на своем корабле, он не сомневался в исходе боя. Конечно, если русскому не удастся каким-то чудом удрать. Вероятно, не последнюю роль сыграло подсознательное стремление утереть нос гордецам-англичанам. Английские капитаны дисциплинированно и даже охотно подчинились командору. Надобно заметить, что командир Одина не страдал отсутствием честолюбия. Но он не был знатного происхождения, поэтому не заканчивал элитную школу и, хотя ухитрился дослужиться до мостика боевого корабля и чина командора, но больше ему не светило. Мистер, не сэр, тем более не лорд, Фрэнсис Скотт опирался в своей морской работе на ум, а не на характер. А еще он наблюдал битву при Синопе издали, и это зрелище навсегда излечило его от недооценки русских. Как раз в данном случае недооценка прямо напрашивалась. Крохотный кораблик, водоизмещение которого на глаз не составляло и 200 тонн, заведомо не мог быть серьезным противником. На его юте в подзорную трубу просматривалась пушечка. Одна, мизерного калибра, и ни единого пушечного порта по бортам. Парусов и быть не могло, некуда ставить. То есть этот корабль приводила в ход только паровая машина. Правда, не было дыма, но англичанин знал, что другое топливо, например, земляное масло, будучи употреблено вместо угля, может быть бездымным. Полностью беззащитная суденышка. Однако капитан Скотт не поверил в глупость командира этой скорлупки и предположил, что защита явно разведывательного кораблика в его скорости. Почти наверняка гоняться за ним бесполезно, а вот навести на огонь замаскированных русских батарей этот якобы безобидный корабль в состоянии. Командир Донтлеса видел то же самое, но у него была другая позиция. Сразу же после выхода в море механик доложил о возможных проблемах с обоими котлами, и командор Филлипс Райдер втихую обрадовался приказу не ввязываться в погоню. Еще не хватало, чтобы машина стала мертвым грузом аккурат во время похода, или того хуже, в бою. Командир морского дракона не давал команд типа «право на борт». Это было ни к чему. Легкий штурвал и без того делал дело. Пока длился разворот, противник приблизился на пару миль. Пароходы-фрегат под французским флагом явно прибавил скорость, поскольку опередил англичан не меньше, чем на полмили. Погоня началась. Котлы «Иридис» разгорелись. Скорость, соответственно, возросла, но пока что расстояние между беглецом и преследователем сократилось незначительно. А вот от английских кораблей тот и другой оторвались. Когда мачты двух пароходов-фрегатов скрылись за горизонтом, русский капитан совершил явный промах, принял на румб к югу. Капитан «Иридис» с легкостью раскусил намерения хитрого противника. Тот с очевидностью рассчитывал, что среди прибрежных мелей, имея меньшую осадку, сумеет уйти от погони. Но Мерсье знал, что у береговой черты можно налететь на рифы, а вот на мель — нет. У противника день, похоже, выдался не из удачных. К тому же на этом кораблике явно обнаружились проблемы с машиной, скорость заметно упала. «Иридис», сохраняя курс, начала отжимать противника к берегу, который уже виднелся на горизонте. Нельзя сказать, что ситуация осталась без комментариев со стороны экипажа морского дракона. «Да ведь запрут они нас в ловушку, как чижика в клетку!» Чего ж командир ждет?» Очень негромко, избави бог услышит начальство, заметил палубный матрос, переминаясь с ноги на ногу. Его можно было понять. Команды на построение в цепочку еще не поступало. Унтер Зипков, очевидно, имел превосходный слух, поскольку не замедлил с ответом. «Чижик-то хоть и мал, да нос востер. Клюнет, не обрадуешься. Так что не гаркай, как ворон на погосте». Для придания пущей убедительности словам Зипков продемонстрировал увесистый кулак. Офицеры тоже комментировали. «Сейчас пойдет на сближение», — индифферентно заметил второй помощник. «Того и хочу. Лишь бы не спугнуть», — ответил Симаков. При этом его правая рука лежала на рычагах секторов газа. «Нашему теляти да волка испугайте», — слегка переначал пословицу Мешков. «Поглядим. Михаил Григорьевич, давай своим команду о готовности, но без приказа не палить». «Гранатомет! К бою!» — звонким и страшным голосом пропел Начарт. «Товсь!» Учения пошли впрок. Максимушкин первым подбежал к трубе. Патрушев был вторым, держа наготове гранату. Та скользнула в лоток. Через 15 секунд после команды лоток оказался полон, а цепочка матросов застыла в неподвижности. Каждый держал в руке темно-серую гранату, с виду совершенно безобидную. Пока экипаж морского дракона готовился к сражению, на сигнальных фалах «Иридис» появилось разноцветное предложение спустить флаг. Сигнальщик морского дракона со всей старательностью перевел на русский содержание сигнала. «Будем вежливы». Свирепый оскал командира резко контрастировал с содержанием фразы. «Поднять ответный сигнал. Сдаваться отказываюсь. Целиться в середину борта. Больше 10 гранат не тратить. Пали!» Капитан Мерсье не был ни трусом, ни дураком, но ощущения от неприятельской пальбы оказались сильными. Мощью взрывов пароходу фрегат трясло, будто в борт бил обернутый чем-то мягким, но тяжеленный молот. Громаднейшие водяные столбы наводили на мысли об огромных бомбах. Но для этого должны были стрелять из больших орудий, каковых на этом корыце не было. Да и самой стрельбы заметить было нельзя, ни малейших следов порохового дыма не наблюдалось. В ум закралась мысль, что в случае прямого попадания одной такой бомбы «Иридис» не удалось бы спасти. Весь экипаж думал точно так же. Некоторые матросы крестились и просили о заступничестве Пречистую Деву, но было заметно и кое-что другое — одни недолеты. Русским орудиям, каковы бы они ни были, явно не хватало дальнобойности. Как и подобает доброму французу, командир «Иридис» был прижимист, но в данном случае он не колебался. И 14 бортовых орудий дали ответный залп. 3 бомбами, остальные простыми ядрами. В некотором смысле капитан Мерсье был прав. Для столь небольшого корабля и обычных должно было хватить. Этот залп тоже лег с недолетом. На морском драконе реакция экипажа была кардинально отличной. «Не берет!» – простонал злосчастный комендор, хотя его вины в этом не было. «Не взрываются!» Далее Максимушкин выразил свое просвещенное и полностью отрицательное мнение о сексуальных предпочтениях всего экипажа противника. «Израсходовано 10 гранат, не взорвалось 6», — скороговоркой проговорил старший артиллерист. Он еще не закончил фразу, как командир начал действовать, слегка дослав вперед сектора газа. Чуть громче зашумели движки. Морской дракон прибавил хода, оставляя противника на левой раковине. «На левой раковине. За кормой, но не по оси, а левей». Второй залп француза лег также с недолетом, хотя и меньшим, но далеко за кормой. Артиллеристы противника явно недооценили скорость разведчика. Тем не менее, осколки на излете клацнули по обшивке. И не только по ней. Зипков вдруг сказал почти спокойным голосом «Ох ты!», схватился за грудь, осел на палубу и раза 3 дернул ногами. Казачий хоронжий наклонился к моряку, внимательно глянул, выпрямился, снял шапку и осенил себя крестным знамением. «Точно в сердце! И не дышит уже! Экая же нелегкая!» Окружающие дружно поснимали бескозырки и принялись креститься. Лейтенант Мешков отреагировал по-своему, имея на то причины. «Самсонов, Шумило! Отнести Зипкова в лазарет к Марии Захаровне! Живо!» Покойника подхватили и понесли. Уже спустившись по трапу, матрос первой статьи Шумило проворчал. «Поп ему нужен, а не лекарь! Да мы тел еще!» Убитого положили на койку. Молодая лекарша шуганула пришельцев словами. «Идите наверх! У меня тут работа!» Те повиновались, тем более, что цепочку по подаче гранат надо было восстанавливать, но уже начав подниматься по трапу, Самсонов повернул белобрысую голову и замер. Как раз в этот момент молодые женские руки извлекали длинный и острый даже с виду осколок из груди мертвеца, который от этого пару раз кашлянул. «Да воскреснет Бог!» — начал молитву потрясенный Самсонов, истово крестясь. На этот раз обернулся старший в чине Шумила. Он стоял выше на трапе, и койки с пострадавшим с этой позиции не было видно. «Чего стоишь? Аль ноги к трапу прикипели? «Ожи, Лунтер, вот тебе крест!» Против ожиданий Шумило отнесся к новости спокойно. «Ну, значит, не убит. Двигай наверх, шевели плавниками!» Судя по качке, ветер усилился. Симаков отреагировал ожидаемо. «Михаил Григорьевич, сейчас дам гладкую воду. После этого попробуй зафитилить ему под форштевнь. 5 гранат. Может, течь открыться?» Максимушкин с обновленной надеждой в глазах ухватился покрепче за рукояти гранатомета. Цепочка матросов застыла в напряжении. Стоявший первым в цепочке матрос первой статьи Плесов бросил короткий взгляд на уплотнившиеся клубы, валящие из трубы француза. «Дым, Мэтт, погуще стал», — сознанием дела заявил он. «Жару там поддают, не иначе». «Да где им с нами тягаться?» — с презрением откликнулся Кроев. «Туда же, погналась жаба за конем». Впрочем, боцман тут же вспомнил о служебных обязанностях и чуть повысил тон. «Разговоры у меня! 7 минут начнется!» Мешков продублировал команду артиллеристам. Комендор самую малость довернул ствол. «Максимушкин, не выдай!» Начарт по наивности думал, что прошептал эти слова, хотя на деле их услышала половина всей цепочки, включая самого адресата. 5 гранат грохнули одна за другой. Последняя произвела наибольший эффект, взорвавшись практически под форштевнем. Так, во всяком случае, показалось наблюдателям, хотя на самом деле расстояние было не менее сажени. Результат увидел весь экипаж морского дракона, за исключением трюмных. Нос парохода фрегата дернулся вверх. Остроглазый сигнальчик мягонький потом божился, что французы не только на носу, но и на шканцах попадали от сотрясения. «Больше не палить! Поднять сигнал, даю 10 минут на спуск шлюпок, потом буду бить по корпусу!» Блеф вполне мог не пройти. Более того, вероятнее всего, он не прошел бы, но капитану Мерсье очень не повезло. В момент последнего взрыва он, разумеется, держался за поручень, но с ног свалило матроса, поднимавшегося с донесением на шканцы. Падая, он боднул капитана головой в живот. Тот полетел на шкафут. На этом полоса невезения капитана кончилась. Угол помоста штурвала мог пробить висок при неудачном падении, но капитан отделался обильным кровотечением и потерей сознания. А вот дальше начался хаос. «Капитан убит!» Первый помощник отреагировал в полном соответствии с военно-морским уставом. «Принимаю командование. Осмотреться в трюме. Тело капитана отнести в его каюту». И после краткого размышления добавил. «Доктора туда же!» Двое матросов унесли покойного капитана. Посыльный побежал за судовым врачом в корабельный лазарет. Лишь после этого исполняющий обязанности командира глянул на противника. Странное дело, обстрел прекратился, хотя любой грамотный офицер так не поступил бы. Разгадка чуда очень быстро отыскалась на сигнальных фалах кусачего русского разведчика. Первый помощник прочитал сигнал и, не дожидаясь доклада от сигнальщиков, выдал речь, касающуюся особенностей первичных и вторичных признаков Пресвятой Девы, а также деталей ее нравственных принципов. И почти сразу же поступил доклад от трюмных. Обнаружилась течь, и вода начала было подниматься, но машинист, не дожидаясь команды, запустил помпы. После этого уровень воды в трюме стабилизировался. Об этом доложил старшина трюмных, прибавив, что с течью пока справиться не удается. Тут же вернулся посыльный. «Господин первый помощник, доктор сам нуждается в помощи. Он там в лазарете себя перевязывает». Судовой врач от последнего взрыва покалечился. Упав, он сильно ушиб правую руку. Хозяин лазарета как раз успел подняться на ноги и начал с ругательствами стаскивать с себя сюртук, когда посыльный ворвался в помещение и сообщил, что капитан убит. Тело его унесли в капитанскую каюту, но первый помощник приказал на всякий случай освидетельствовать покойного. Матрос получил ответ, что как только доктор примет меры по собственному лечению, он тут же окажет помощь капитану, конечно, если таковая понадобится. Разумеется, опытный медик, тщательно ощупав пострадавшую конечность, обнаружил, что ни перелома, ни вывиха нет, и потому без спешки наложил тугую повязку и уж после того собрался идти в капитанскую каюту. Меж тем события развивались стремительно. Первый помощник был трезвомыслящим моряком. Вот почему ранее сделанные выводы об артиллерийской несостоятельности русского корабля и о его скоростных качествах оказались отброшены. Если бы не это порождение дьявола с тонюсеньким стволом, Иридис имела бы некоторые шансы дотянуть до Босфора или, в наихудшем случае, до берега. Верить в проблемы с машиной на разведчике не имелось ни малейших оснований. Очень уж быстро тот набрал скорость, уходя из-под обстрела. Явно проигрывая в ходкости и, главное, в дальнобойности и меткости орудий, пароходофрегат, по мнению помощника, был обречен. И первый помощник приказал уничтожить секретные документы, забрать судовой журнал, стравить пар, погасить топки и спустить шлюпки. В лазарет и в трюмы были посланы люди известить членов экипажа о предстоящем оставлении корабля. Подумав, первый помощник приказал привести паровые машины в негодность, что старший механик и сделал, покорежив ударами кувалды медные золотники. Теперь у пароходов фрегата не осталось ни единого шанса. Запустить помпы было решительно невозможно. «Владимир Николаевич, брать корабль надо!» Негромко, но вполне отчетливо прозвучал голос казачьего Харунжева. «Они же лодки спустили, теперь спасаются!» Замечание ретивого сухопутного охотника за хабаром было обоснованным. Переполненные шлюпки отвалили от борта «Иридис» и, тяжело переваливаясь на невысокой волне, направились на юг к берегу. До него было не больше 4 миль. Французский корабль уже имел дифферент на нос. Это заметил весь экипаж морского дракона, а не только приметливый казак. «Владимир Николаевич, а почему вы не хотите захватить это судно?» Вдруг поинтересовался рыжий магистр. «Так ведь там явная течь, Тифор Ахмедович. Захватить можно, да вскоре бросить придется. Лезть в трюм уже рискованно, а даже если и заделать течь, так машину все одно не запустим. У меня кочегары найдутся, но машинистов уж точно нет». «И не надо. Течь я и сам ликвидирую. Даже сколько-то вести корабль смогу. На крайний случай можно на буксир взять. Ример Карлович, как думаете?» Иноземный капитан кивнул. Капитан бросил вопросительный взгляд на первого помощника. «По мне, так стоит высадиться на корабль, Владимир Николаевич. Риск не так уж велик. В крайнем случае, наши комендоры размолотят его в щепочки». «Но ведь и шлюпка не в минуту дойдет». «Можно ускорить дело. Гребцы и рулевой на вашей лодке вовсе не нужны. Я поведу ее сам, причем быстрее, чем на веслах». «Сигнальщик понадобится», — с самым деловым видом высказался второй помощник. «А еще кто-то из офицеров». «И Харунжий не болтай с его пистолетом», — подытожил командир. «Делаем так». В голосе Симакова появились интонации командира, отдающего боевой приказ. «Подходить к французу не будем. Мало ли, найдется недобитый артиллерист да угостит ядром в упор. Посему, Корев, спустись в шлюпку. В нее вы, Тифор Ахмедович, Иван Андреевич, сигнальщик Мягонький с флагами и вы, Тихон Андропович. И смотрите мне там. Никакого риска, чтобы не допускать. По уяснению обстановки на французе дать сообщение. Поспешайте». Надобно заметить, что мичман Щёберг был крещен Йоханом, а отца его звали Андерс, но сослуживцы по обыкновению русифицировали шведские имя и отчество. Боцман знал свое дело. Через 5 минут шлюпка отвалила от железного борта. Все напряженно следили за ней. У судового врача морского дракона были свои хлопоты. Пациент не только очнулся, но настолько хорошо себя почувствовал, что тут же начал спрашивать. «Госпожа лекарь, а чего это меня сюда?» Последовал неожиданный встречный вопрос. «Как вас зовут?» «Пахомом крестили». «Так вот, Пахом, в вас попал осколок. Вот он, я его достала. Прямо в сердце». Глаза пациента сильно расширились. «Но это еще не причина умирать. Вам повезло, ни одна кость не была задета». Магистр жизни имела в виду, что конструкт на поврежденную кость потребовал бы для создания и поддержания намного больше энергии. Свое мнение о характере ранения пациент предпочел держать за зубами. «Я вам эту рану частично исцелила, но пока сердце напрягать нельзя, и потому остаток дня вам надо лежать. Ну, разве что по надобностям сходить». «В гальон, стал быть». «Ну да, я слова не знала. Обед вам принесут. Как кто из матросов освободится, попрошу отвезти вас в ваше...» Легкая заминка. «Помещение, где вы спите. Ночь поспать. Потом я вас осмотрю. Если все пойдет хорошо, так сможете ходить. Даже бегать. А сейчас спать». Почему-то глаза у Зипкова закрылись сами по себе. В отношении недобитков командир угадал. Таковые на пароходо-фрегате были, даже двое. Первым оказался никто иной, как сам Мерсье. Рана на голове не была опасной, но крови он потерял много. В результате французский капитан чувствовал себя очень скверно. Он как сквозь вату слышал какие-то неясные крики и беготню по палубе, но все попытки встать заканчивались падением на койку. Судовой врач добрался до раненого, пощупал пульс, но провести детальный осмотр ему не дал крик очередного посыльного. «Господин доктор, в шлюпку, скорее, тонем!» Тут матрос разглядел повязку, которую врач так и не успел скрыть сюртуком, и добавил. «Разрешить помочь?» «Да я тут хотел осмотреть как следует. Может, и рану зашить?» – начал было медик, но был решительно прерван. «Не успеете, господин доктор. Даже с двумя руками не успели бы». Матрос настороженно прислушался. «Кажется, последняя шлюпка». Врач мгновенно прикинул шансы. С одной левой рукой оказать квалифицированную помощь совершенно невозможно, а до берега капитан явно не доживет. Он приказал матросу захватить докторский саквояж и с некоторым трудом стал подниматься по крутому трапу. Второго члена экипажа, оставшегося на борту после отхода шлюпок, обозвать недобитком было бы неверно. Он не был ранен или контужен. Зато помощник корабельного плотника отличался высокоразвитой предприимчивостью. Не будучи артиллеристом, он, в отличие от первого помощника, не мог оценить в полной мере всю мощь русских бомб, зато прекрасно помнил, что на брошенном в попыхах корабле можно найти нечто ценное. Задачу же достичь берега помощник плотника полагал нетрудной, особенно если учесть, что на деревянном в своем основе корабле не составило бы труда раздобыть сколько угодно подручных плавательных средств. К тому же в расположении имелись нужные инструменты. Вот почему этот обладатель деловой хватки ухитрился ловко спрятать свое долговязое тело в укромном уголке трюма, терпеливо пережидал, пока последний человек не погрузится в последнюю шлюпку, выждал еще какое-то время для полной уверенности и лишь потом вылез из убежища и решительно направился к каютам командного состава. Наследство офицеров оказалось весьма денежным. Однако удача изменила помощнику плотника в капитанской каюте. Он как раз закончил укладывать очередную порцию ценностей в сундучок, как уголком глаза заметил шевеление на капитанской койке. Природная сметливость тут же подсказала – свидетель – персона лишняя. Потоки водной магии работали безотказно. Шлюпка резала гладкую воду, развивая, по оценкам Чёберга, не менее 10 узлов. Правда, вне действия заклинания Тифор чуть сбросил скорость. Он, конечно, мог бы дать то же заклинание вокруг шлюпки, но предпочел беречь энергию. В результате люди с морского дракона поднялись на борт Иридис немного раньше, чем мог бы предположить французский матрос. Собственно, он и не видел русских, поскольку был чрезвычайно занят. Роли в русской абордажной команде были распределены заранее. Мичман, он же ее командир, нырнул в кочегарке, убедился, что там никого нет, а топки уже начали остывать, обнаружил повреждения в машинах, мысленно отметил, что починить их можно лишь в порту, немедленно проверил работу руля, после чего принялся ревизовать состояние орудий и наличие боеприпасов. Мак помчался в направлении носового люка. Течь явно располагалась где-то у форштевня. Сигнальщик сноровисто распаковал сумку с сигнальными принадлежностями и замер в ожидании приказа на передачу сообщения. А казак принялся деятельно обшаривать все помещения, кроме трюмов, в поисках противника, а также плохо лежащих ценностей. В результате наткнулся и на то, и на другое. Уже много позже Неболтай честно признался собутыльникам. «Даже и не разглядел толком, что там такое у него было в руке, только что ноги отметил. Они как для удара были готовы. Прикончить он капитана французского хотел, вот что. Ну и дай бог здоровечка лейтенанту Малаху, что продал пистоль да научил пользоваться». Лежавший на койке еще раз шевельнулся, но глаза так и не открыл. А бывший помощник плотника, получив пулю в спину чуть пониже шеи, дернулся в попытке обернуться, не смог и свалился под ноги стрелку. Он так и не выронил то, что держал в руке. Это была остро заточенная стамеска. Казак тут же оценил состояние противника как не жилец. Меж тем сундучок сменил владельца, причем вес добычи явно свидетельствовал о высокой ценности. У пластуна в голове мелькнули мысли насчет двух зайцев, а сомневаться в том, который из них жирнее, не приходилось. Кто, кроме капитана, мог покоиться в самой большой и роскошной каюте? Казак окинул взглядом капитана, чуть подумал, отставил тяжелый трофей в сторону, взял за руки лежавшего на койке, крякнул, взвалил его на спину и с большим трудом стал подниматься по трапу на палубу. Как раз в этот момент туда же вылез Мичман. «Принимайте пленного капитана, Иван Андреевич!» – пропыхтел Неболтай, с осторожностью укладывая раненого на палубный настил. «По голове прилетело, но вроде как не прибило. Авось Марья Захаровна вылечит. А больше живых нет». И, не дожидаясь ответа, казак снова юркнул под палубу в сторону капитанской каюты. Очень уж не хотелось ему оставлять сундучок без присмотра. Быстро добравшись до ценной добычи, Неболтай откинул крышку, мгновенно выбрал несколько золотых и серебряных монет, сыпал их в мешочек, каковой ушел в приглубокий карман. Оставил без внимания ассигнации. Осмотревшись, прихватил пару бутылок чего-то спиртного. Не будучи знатоком французского, догадаться о содержимом Харунжий не мог, но рассчитывал на филологическую помощь со стороны. Закончив сбор трофеев, казак уже без особой спешки выбрался на верхнюю палубу и поставил там сундучок. «Вот, нашлось в капитанской каюте!» Тут же из носового люка высунулась встрепанная более обыкновенного рыжая голова. «Иван Андреевич, течь я остановил. Могу подплыть к морскому дракону». Чёберг скривился от таких словес, но тут же подозвал сигнальщика. «Передай, братец, депешу, флажным семафором». Надо заметить, что командир морского дракона не отличался избыточным оптимизмом. По этой причине он не ожидал, что от абордажа получится нечто путное. Самое большее, на что он рассчитывал, какие-то забытые документы. Но действительность сильно поправила мнение лейтенанта. Иридис не только избавилась от дифферента на нос, но и потихоньку двинулась в сторону. Это заметили все. Одновременно прошло сообщение. От течи избавились, захвачен пленный, имеем ход. В конце сообщения Щёберг доложил, что винты подняты, и высказал просьбу вывалить кранцы, поскольку, дескать, он намерен швартоваться. На моторных судах того времени предусматривался подъем винтов из воды лебедкой с целью увеличения скорости хода под парусами при остановленных машинах. Нижним чинам явно хотелось пообсуждать эту, вне сомнения, выдающуюся победу, но командир резко оборвал. «Отставить разговоры!» и добавил, чуть смягчив тон. «Нам еще до Севастополя дотянуть надобно». На борт морского дракона с донесением проследовал мичман. Докладывал он почему-то в полголоса. Тут же командир приказал Кроеву переправить на борт Иридис троих матросов, причем боцман выбрал тех, кто хоть что-то понимал в плотницком деле. Приказ прозвучал отчетливо – заделать течь. Раненого капитана Мерсье передали из рук в руки на морского дракона. Мариэлла распорядилась насчет переноса пострадавшего в выделенный под лазарет уголок трюма. Также она упомянула, что, возможно, потребуются услуги переводчика. Разумеется, госпожа маг жизни не сказала, что при желании она бы вытащила знание родного языка французского капитана непосредственно из его головы. Но стремление поберечь энергию, разумеется, превалировало. Переводить отрядили лейтенанта Мешкова, а командир был вынужден назначить рулевых из нижних чинов, поскольку все офицеры оказались заняты другими делами. Вопреки обыкновению, труды новоназначенных плотников матом в большом количестве не сопровождались. Скорее преобладали интонации уважительного одобрения. «Яка же работа! Течь совсем перестала хлестать! А ведь щель в полпальца не менее! Тот рыжий держит водицу! Как? Не знаю, да и не наше дело! Тащи-ка ты лучше паклю, а ты, Влас, еще вон те две доски! И гвозди не забудь, тють-перетють твою на бок!» Через 15 минут после швартовки мичман Щёберг торопливо вернулся на абордированный корабль. Еще через 2 минуты захваченный пароходом фрегат отвалил от морского дракона и дал ход.